«Впечатляет», — согласился Хендри. «Интересно, танков у Сириуса нет, зная твоего крестного?» «Вполне возможно», — фыркнула Гермиона. «Ну что, пошли». Первое, что бросалось в глаза в большом зале, полупустой стол Слизерина. Кто-то сбежал, кто-то не рискнул явиться, а кто-то не смог. Хватало пустых мест и за другими столами, да и новичков было откровенно мало. Большинство магловских семей с детьми-волшебниками предпочло убраться из Соединенного Королевства, поскольку Хогвартс самым безопасным местом больше не был. Однако здесь все-таки было гораздо безопаснее, чем в других местах. Хогвартс был полон наемников Блэка и Авроров, именно он, а не министерство, был важнейшей целью. Да и о том, что большая часть работников министерства куда-то переведена, Волдеморт наверняка знал. И даже, возможно, знал, куда именно. А вот о том, что ключевые сотрудники оного министерства находились в замке Вольфенштайн, он совершенно точно знать не мог. Почти все, кому это было известно, находились в бункере и покидать его до конца войны не собирались, а остальные – в Хогвартсе, так что никаких шансов узнать этот факт у Волдеморта не имелось. Впрочем, кое-кто из наемников подчинялся отнюдь не Блэку, а именно, тот отряд, что Гермиона наняла в Японии. Отряд, впрочем, весьма условный, просто три десятка бойцов, нанявшихся на одно и то же дело и выбравшие своим капитаном Куроника. «Гермиона?» – тихо спросил Хендри, глядя на Баконика, устроившуюся за преподавательским столом и о чем-то оживленно беседовавшую с Флитвиком. «Только честно, сколько она с нас содрала?» «Как ни странно, вообще не пенса», — отозвалась Гермиона. «У нее какие-то свои счеты с самозванцем. А еще я знаю, как ее зовут на самом деле. И как же, Ямамото Евангелина», — шепотом ответила Гермиона, «и я даже гадать не берусь, чем закинулись ее родители». Обсуждаемая Баконика дернула ухом в сторону нанимательницы, но этим и ограничилось. А затем началось распределение. Церемония оказалась непривычна и неприятна, короткой, и на Слизерине в этот раз оказалось меньше всего учеников. Песня шляпы соответствовала общему настроению, на сей раз она призывала отбросить разногласия и дать врагам отпор, а потом пройтись по их владениям. Что поделать, основатели были детьми своей эпохи. Речь Дамблдора тоже оказалась короткой и весьма необычной. Прошло чуть больше двух месяцев с того дня, когда Волдеморт, используя гнуснейшую черную магию, вернулся к жизни, заговорил Дамблдор, встав и развязал новую братоубийственную войну. Все мы, собравшиеся здесь, отдаем себе отчет в том, что Хогвартс является самой важной целью мятежников, наравне с министерством, а возможно, и превосходя его, и поэтому мы были вынуждены принять определенные меры предосторожности. Сейчас в Хогвартсе находится большой отряд элитных бойцов, возглавляемый Сириусом Блэком, чья репутация вам, несомненно, известна. Мистер Блэк также любезно согласился взять на себя обязанности преподавателя Зати, поскольку у нас его в очередной раз нет. Также к нам присоединилась группа неравнодушных магов и волшебных существ, собравшихся со всего мира, чтобы противостоять тирании Волдеморта. Этих отважных людей возглавляет легендарная Куроника, Черная кошка Востока. Баконика поднялась и поклонилась, так что оба хвоста едва не задели по лицу МакГонагалл, а черно-серебряное кимоно на груди натянулось, собрав на себе взгляды всех мужчин в зале. Куроника-сан любезно согласилась преподать всем желающим основы искусства Аммёда, продолжил Дамблдор, и смею вас заверить, это необычайно интересно. Судя по шуму в зале, желающих среди старшекурсников нашлось предостаточно. И последние изменения в преподавательском составе, продолжил Дамблдор, переждав шум. Поскольку профессор Снейп нас покинул, преподавать зельеварение любезно согласился мой старый товарищ, воспитавший не одно поколение волшебников, Гораций Слакхорн, замечательный мастер. Он же вновь примет и обязанности декана Слизерина. Пожилой толстячок с роскошными усами встал и с веселой улыбкой поклонился. Хендри хмыкнул, один из могущественнейших темных магов Британских островов на такового решительно не походил. Пожалуй, Слакхорн не стал темным лордом лишь потому, что был изрядным лентяем и абсолютно не желал напрягаться. В самом деле, сделай он это, и пришлось бы забросить клуб, отказаться от большей части исследований, а про посиделки за обедом вообще можно было бы забыть. А на такие жертвы Слакхорн идти не желал. А теперь, да начнется пир, провозгласил Дамблдор. Директор Дамблдор просил вас зайти к нему, сообщила МакГонагалл, перехватив Хендри в дверях. Вдвоем. Пароль, сладкий рулет. Когда? Желательно, прямо сейчас. Кивнув, Хиндри поймал Гермиону за руку и сообщил о приглашении. Та в ответ только пожала плечами. «Разумеется, Дамблдор хочет разобраться в этой истории. Пошли, я знаю короткую дорогу». Гермиона затащила Хиндри в какой-то полутемный коридор. «Со стороны это выглядит как-то не очень». «Да и плевать», — отмахнулась Гермиона. «Сплетней больше, сплетней меньше, какая разница, зато быстро». Дорога и впрямь оказалась короткой. Правда, в главный коридор выходило не слишком удачно, ну или Энтони Гальдштейну просто не повезло оказаться на дороге спешащей парочки. «Гайшикоп!» — воскликнул он, шарахнувшись в сторону. «Куда вас Мордрит несет? Вообще-то, нас директор ждет», — отмахнулся Хиндри. «И вообще, чего ты такой нервный?» «Так я староста теперь», — вздохнул Энтони. «Ни секунды покоя, сволочи, не дают. А тут еще вся эта история с сами знаете кем. Ладно, пойду я», — кивнув. Хиндри свернул за угол, остановился перед Гаргульей и произнес: «Сладкий рулет». Гаргулья вальяжно отодвинулась, пропуская гостей. Кабинет Дамблдора почти не изменился, только добавилась на стене большая карта Соединенного Королевства. «Проходите», — кивнул Дамблдор. «Хотите чаю? Я бы не отказалась, а ты?» «Я тоже не против», — кивнул Хиндри, потихоньку изучая кабинет. «Замечательно. Итак, как вы понимаете, мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. И для начала самый важный: вы действительно поженились?» «Нет, по идее», — помотал головой Хиндри. «Ситхи, правда, считают иначе, но то ситхи». «Вот как?» — Дамблдор поставил на стол три чашки, уселся за стол и сделал глоток. «Это сильно упрощает ситуацию, но делает ее гораздо скучнее, не находите?» «Ну да ладно, сейчас не время для шуток, я ведь правильно понимаю, что Харкрукс уничтожен». «Уничтожен», — подтвердил Хиндри. «Что ж, не буду уточнять, как именно», — хмыкнул Дамблдор, покосившись на кольца. «Главное, дело сделано. Поздравляю вас и с уничтожением Харкрукса, и с помолвкой. И если вам нужна отдельная комната, это можно устроить. В конце концов, еще на моем веку брак в вашем возрасте был делом нередким». «В этом нет необходимости», — мотнула головой Гермиона. «Ну что ж, раз так, то давайте побеседуем о пустяках, не бросать же чай недопитым», — предложил Дамблдор. Хиндри согласился. Чай у директора Хогвартса всегда выходил отменным, и бросать его недопитым было жалко. Слизеринцы почему-то считали, что Дамблдор подливает в чай какие-нибудь зелья. У каждого рассказчика имелась своя версия, однако Хиндри было абсолютно точно известно, что если в чае добавляется что-нибудь, то только бальзам или самодельный черный ром, которым Дамблдора снабжал какой-то его приятель с Кубы. Разговор за чаем шел о самых разных вещах: об острове Скай, о Сидах и конкретно о Сиде Лох-Клиат, о пляске Джин Гринджер. «Да», — задумчиво протянул Дамблдор, — «все же мы слишком часто недооцениваем маглов, а ведь они могут многое, очень многое, пожалуй, даже больше, чем мы, маги. Об этом не принято говорить, но большинство по-настоящему великих магов были маглорожденными. Почему? Потому, что им не твердили с детства, что не может быть того или этого, что так колдовать нельзя, что это невозможно. Вот они и совершали невозможное, даже не догадываясь о его невозможности. Я помню Вальбургу Блэк в вашем возрасте, и ей уж точно не пришла бы в голову мысль отправиться в гости к ситхе. Да и танец твоей матери, Гермиона, ей был бы не по силам. Поэтому в старину делили маглорожденных на обретенных и дарованных», — спросила Гермиона. «Именно», — блеснул очками Дамблдор. «И вы, мисс Гринджер, определенно из последних. А теперь, раз уж чай выпит, а время позднее, думаю, нам пора расходиться». «И то правда», — согласился Хиндри. «Надеюсь, у гриффиндорцев не хватило терпения, они расползлись по кроватям и не атакуют нас вопросами до завтра». Затишье. Надеждам Хиндри, разумеется, не суждено было сбыться. Гриффиндор жаждал новостей, ибо слухи были обильны и противоречивы. Ради этого гриффиндорцы даже проявили нехарактерное для них терпение и в полном составе сидели в гостиной. «Рассказывайте», — потребовала Лаванда, стоило парочке появиться на пороге. «Давным-давно, в далекой-далекой галактике», — начал Хиндри. «Про свадьбу рассказывайте», — возмутилась Лаванда. «Хиндри, не морочь мне голову». «Так не было никакой свадьбы», — фыркнула Гермиона. «Была помолвка, было лечение, был праздник по этому случаю, небольшой, никого не позвали, ну извините, так получилось, да и обычай требовал достаточно узкого круга. На обычаи в магическом мире можно было списать почти все, а в Британии с особой легкостью. Англичане, что маги, что маглы в равной степени, традициями всегда гордились, иногда даже демонстративно, старательно и с удовольствием им следовали. Вот только в магическом мире хватало традиций и обычаев, которые все еще оставались вполне актуальными и необходимыми. Поэтому, услышав про требования обычая, никто не стал уточнять, что же требовалось, ведь это легко могло оказаться то самое знание, которое умножает скорбь. Но поводом отцепиться от парочки это все-таки не было. Кончилось все явлением Макгонагалл, разогнавший сборище, сообщив, что у седьмого курса первой стоит трансфигурация, и те, кто будет на ее уроке зевать, станут наглядным пособием. Это сработало, декана гриффиндорцы побаивались и уважали. Утро оказалось спокойным, видимо, запас вопросов вчера иссяк, а новых не придумалось. Это радовало, поскольку первым уроком шло зельеварение, а Хиндри, хоть и был наслышан о Слакхорне, сам с ним никогда не пересекался и не знал, чего ожидать. Впрочем, о том, что как педагог он с ней попревосходил на несколько порядков, было известно всем. Слакхорн Хиндри не разочаровал, завладеть вниманием аудитории он умел ничуть не хуже Снипа, а вот фирменного снипповского хамства и потакания своим за ним не водилось, а уж обещание выдать за наилучшие зелье порцию Феликс Фелицис. Для Снипа это было бы абсолютно немыслимо, он и слизеринцу подобной награды не назначил бы, а все остальные могли рассчитывать только на оскорбления и бесконечные придирки. И уж тем более Снейп закатил бы истерику из-за отсутствующего у гриффиндорца учебника, а Хиндри из-за летнего бардака учебник утратил, как выражался Сириус, армейским способом, то есть безнадежно и бесследно. Слакхорн же, добродушно посмеявшись, выдал учебник из запасов в кабинете. Весьма интересный учебник, подписанный неким принцем полукровкой, учебник содержал комментарии, иногда весьма язвительные, правки, собственные рецепты, какие-то расчеты и заклинания. Последнее было особенно интересным, заклинания явно были созданы самим принцем, кем бы он ни был, а он был явным и очевидным талантом. И при этом почерк неизвестного Хиндри казался подозрительно знакомым, вот только вспоминать, где он его видел, времени не было. Зато можно было опробовать доработанный рецепт. Благо, в учебнике он имелся и работал, высочайшее качество полученного зелья не подлежало сомнению. Получилось даже лучше, чем у Гермионы, из-за чего та подозрительно косилась на Хиндри, и его работа, разумеется, была удостоена приза. Ну, зелье удачи на дороге всяко не валяется, а с Гермионой надо будет поговорить вечером и не с ней одной, может, кто-нибудь и опознает почерк. Первое в новом учебном году собрание Белого Лотоса состоялось вечером в выручай комнате, и началось оно с предъявления учебника. Ну-ка, Дафна немедленно сцапала учебник, пролистала его и присвистнула. Вот так номер, что там, почерк Снейпа, ответила Дафна. Не удивляюсь, что ты его не узнал сходу, на одних замечаниях далеко не уедешь, а здесь, к тому же, он писал еще в молодости, и почерк немного отличается, но это однозначно его рука. Принц-полукровка. Ну, тут я сказать не могу ничего, старый принц умер лет 20 назад, дочь его выскочила за кого-то замуж и с тех пор о ней никто ничего не слышал, так что это вполне возможно. Или он просто думал, что в родстве с принцами, и все-таки он гений, этого не отнять. Это точно, согласился Хиндри. Я как раз по его учебнику варил зелье, результат вам известен. Поэтому, королева Пик, для тебя особое задание – поискать другие записи вашего бывшего декана. Тебе туда попасть куда проще, чем остальным. Вот чем я еще не занималась, так это не грабила деканов, хмыкнула Дафна. А зря, пожалуй. Впрочем, сам знаешь, как это делается. Хиндри знал. Несколько хаффлпаффцев могли раздобыть в Хогвартсе все, что угодно и у кого угодно. Да так, что объект их внимания еще долго ни о чем не догадывался, а то и вовсе не догадывался. Именно эта компания в свое время избавила младшую Уизли от дневника. Правда, благотворительностью они не занимались. Если ты про известного, Хиндри подмигнул, то я не уверен, что при таком количестве боевиков в замке у них что-то получится. Да и сам Слакхорн, известный параноик, так что тебе это явно будет проще. А главное, даром. В конце концов, ты всегда сможешь отговориться, что ждала декана и взяла полистать первую попавшуюся книжку. Ну, посмотрим, хмыкнула Дафна. А ты уверен, что там есть что-то еще? Уверен, ответил Хиндри. Об идеях Снипа я кое-что слышал от крестного, и здесь ничего этого нет. И не думаю, что остальное он хранил где-то еще, Более надежного места у него не было. «Ладно, дай мне неделю», — Дафна ненатурально вздохнула. На следующий день Хиндри пришла в голову мысль, которую стоило реализовать как можно быстрее. Поэтому, едва закончились уроки, он отправился к Сириусу, а от него — в запретный лес. В компании двух охранников, Гермионы, которая не желала оставаться в стороне, и Луны, просто не способной пройти мимо столь безумной затеи. Далеко идти не пришлось, пещера оказалась гораздо ближе к Хогвартсу, чем Хиндри до сих пор думал, и Василиск был на месте. «Здравствуй», — прошипел Хиндри, остановившись у входа. «Здравствуй», — отозвался Василиск. «Ша, что-то случилось, се, на Хогвартс нападут», — сообщил Хиндри. «Скоро или нет, мы не знаем, но лучше не рисковать. Вернешься в подземелье, с удовольствием», — зашипел змей. «Сторожить замок — мое дело. Нападет тот самый наследник. Ящерица бесхвостая, а не наследник он», — презрительно прошипел змей. «Скоро буду». Хиндри почесал Василиску хвост, пожелал перелинять без проблем и вышел из пещеры. «Договорились?» — поинтересовалась Гермиона. «Ну а как же?» — отозвался Хиндри. «Он же еще когда обещал, что будет слушаться только меня из командира. Кстати, надо бы Дамблдора предупредить, если Сириус этого еще не сделал». «Сделал», — неожиданно заговорил один из телохранителей. «Дамблдор принял к сведению, но вряд ли он был сильно рад», — хмыкнула Гермиона. «Не знаю», — пожал плечами телохранитель. «Полагаю, что да. Первого урока затеждали с нетерпением, и Сириус не подвел». Внимательно изучив собравшихся пятикурсников, он сообщил: «Палочки можете убрать, сегодня вам они не понадобятся. Перья, впрочем, тоже. Итак, защита от темных искусств. И вы гадаете, чего ждать от нового преподавателя? Что же, все будет еще хуже, чем у моего лейтенанта. Потому что мы действительно будем изучать защиту от темных искусств. Вам предстоит научиться противостоять самой опасной твари, когда-либо видевшей свет. Твари во много раз опаснее оборотней, драконов и килпи. Вы спрашиваете, что же это за тварь?» В классе повисла тишина. Кто-то не понял и ждал ответа, кто-то, напротив, все прекрасно понял и не видел нужды озвучивать очевидное. «Это», — продолжил Сириус, — «человек, двуногое животное без перьев и с широкими ногтями. Идет война, и она неизбежно зацепит вас, а значит, вы должны быть готовы защитить себя и своих близких. Я не собираюсь делать из вас солдат, это было бы неразумно, но основы я вам вобью намертво. Я не обещаю сделать вас непобедимыми, но спасти свою или чью-то еще жизнь вы сможете». Сириус замолчал, обвел аудиторию тяжелым взглядом и скомандовал: «На стадион, бегом марш». Пятый курс, побросав все, кроме палочек, рванулся прочь из замка. Люпина помнили отлично. Разумеется, Белый Лотос оказался на стадионе быстрее всех. Разумеется, Сириус уже был там. «Да уж, гонять вас и гонять», — заявил он. «Поэтому для начала повторяйте все, чему вас учил лунатик, а параллельно слушайте меня. Пригодится. Итак, ваша задача – ни разу не бой насмерть. Ваша задача – сорвать атаку врага и отойти, все остальное – глубоко второстепенно. А для того, чтобы эта тактика имела успех, вам не требуются никакие древние и могущественные заклинания и тайны черной магии, достаточно максимум полудюжины несложных связок и быстрых ног. Впрочем, это касается не только людей». «Сэр, но ведь большинство опасных магических существ быстрее человека», — осторожно подал кто-то голос. «А кто сказал, что вам надо бегать быстрее монстра?» — оскалился Блэк. «Вам надо бегать быстрее напарника. Так, шутки в сторону, начинаем. Ваша задача – поразить хотя бы одну мишень на бегу. Вроде бы ничего запредельно сложного, вот только в качестве мишени использовались несколько анимированных Флитвиком доспехов, снабженных артефактами, выдававшими весьма болезненное жалящее заклинание, очень метко выдававшими. Так что к концу занятия весь пятый курс оказался грязным, растрепанным и злым. И даже неплохие, в общем-то, результаты не особо радовали. «Ну что тут скажешь», — подвел итог Блэк. «Кое-какие шансы выжить у вас есть, но именно что кое-какие. Нет, некоторые явно выделяются в лучшую сторону, и я даже знаю, почему, но этого все равно мало. Да, и следующие занятия опять будут сдвоенными, как у лунатика, теория и практика. А теперь, свободны». Воля Гермионы превратила выручай комнату в классическую японскую баню, и теперь Белый Лотос в полном составе наслаждался горячей водой и неспешной беседой. Беседа вертелась вокруг зати, пятикурсники все еще не остыли после урока. Все-таки, Сириус перестарался, заявил Невилл, после чего ушел в воду почти по ноздри и с завистью покосился на Тревора. Жаб устроился на перегородке, разделявшей мужскую и женскую половины, и вид имел безобразно довольный. «Не сказала бы», — откликнулась Гермиона из-за перегородки. «Кстати, мальчики, там где-то должен быть флакон с маслом, не забросите его к нам», — Невиллу, подвсплыв, дотянулся до палочки, подхватил левитацией флакон и переправил за перегородку, после чего сказал: «Я, конечно, понимаю, что на нас могут напасть, но для самообороны это все, по-моему, излишне. Нас не отбиваться учат, а воевать. Потому что воевать нам и придется», — подключился к разговору Уллим. «Прошу заметить, что нас Сириус гоняет примерно так же, разве что теорию читает несколько иную. Да и остальных, кстати, тоже, близнецы подтвердят». «Подтвердим», — согласился Фред. «Несомненно», — поддержал брата Джордж, «но нам еще и велели читать Сунь Цзы, и это чертовски интересно». Хендри передернул плечами. Близнецы сами по себе были неукротимой стихийной силой, непредсказуемы и опасны, как шаровая молния, как припечатал кто-то из воронов, но близнецы, вооруженные искусством войны, а затем и чем-нибудь более современным. А ведь у деда в библиотеке совершенно точно был пруден и даже, кажется, Кропоткин. Эта мысль заставила Хендри улыбнуться настолько кровожадно, что компания, сама этого не заметив, шарахнулась на другой край бассейна. «Анархия!» — раздался из-за перегородки голос Луны. Начало нового учебного года оказалось небогато на события, по крайней мере, вне Хогвартса. В самом же замке творилось всякое, и основной причиной тому был, разумеется, Белый Лотос, а конкретнее, Луна и ее творение под названием «Волшебная школа». Манга Луны начала расползаться по Хогвартсу, и, как все, что делала Луна, шокировала неподготовленную общественность. Маглорожденным, конечно, было несколько проще, они хотя бы с комиксами были знакомы, да и воительницы в матросках уже успели пробраться на британские экраны, пусть и в далеком от оригинала виде. Но это была натуральная манга со всеми ее атрибутами и заморочками, да к тому же рассчитанная на подростков. Разумеется, волшебная школа немедленно приобрела в Хогвартсе колоссальную популярность, тем более, что многие без особого труда узнавали в героях себя, и нравилось это далеко не всем, в особенности, преподавателям, в особенности, МакГонагаллу, которой частенько не хватало чувства юмора и которую нервировала Куроника. Собственно, именно манга и послужила запалом. «Хотелось бы мне знать, кто автор этого непотребства», — МакГонагаллу брезгливо подняла номер придиры с первой главой, «потому что этот человек заслуживает не меньше месяца отработок. Невозможно представить себе девушку, которая согласилась бы носить настолько короткую юбку, да еще и постоянно позволяя ей совершенно непристойно задираться и тем более делать это специально. А все эти двусмысленные намеки и шуточки. И, в конце-то концов, даже в молодости я бы не стала носить такую безвкусную шляпу. Я бы тоже очень хотела пообщаться с создательницей этого шедевра», — пропела Куроника, «а я совершенно уверена, что автор, девушка, Ками сама, это едва ли не лучшая приключенческая манга, какую мне доводилось читать, и это только первая глава. Я скажу даже больше, эту мангу совершенно свободно можно издать в магловском мире, как фэнтези». Ну и не могу не отметить, что представления уважаемой мисс МакГонагалл о магловской моде безнадежно устарели, что и оставляет ее наедине с вечностью. Последние слова были сказаны шепотом, но расслышал их весь большой зал. МакГонагалл в ответ совершенно по-кошачьи величественно отвернулась. «Кажется, дело идет к драке», — заметила вполголоса Джинни, наблюдая за преподавательским столом. «С чего бы?» — фыркнул Рон, сосредоточенно уничтожая обед. «Ты чурбан, братец, и женщин не понимаешь», — фыркнула Джинни, и оказалась права. МакГонагалл и Куроника продолжали сверлить друг друга негодующими взглядами, а стоило только обеду закончиться, как всех немедленно охватило желание оказаться где-нибудь в другом месте. Неважно где и как, лишь бы не в большом зале. И последнее, что услышали столпившиеся под дверью ученики, прежде чем она захлопнулась, — протяжный боевой мяв. Что творилось в большом зале, общественность Хогвартса так и не узнала. Однако за ужином Куроника явственно старалась не откидываться на спинку и поменьше вертеть головой, да и кимоно запахнуло куда сильнее обычного, а МакГонагаллу сдвинула шляпу на глаза, отчего вид приобрела величественный и зловещий. «Будь здесь Снейп», — изрекла Гермиона, разглядывая декана, — «он повесился бы от зависти на собственном носу. Знаешь, «Ты иной раз начинаешь изъясняться не хуже Луны», — буркнул Рон. «Это страшно, вообще-то. Примем это за комплимент», — фыркнула Гермиона. «Нет, ну точно, МакГонагаллу так куда больше идет». МакГонагаллу сверкнула из-под шляпы глазом, заставив Невилла подавиться соком. Судя по всему, МакГонагаллу тоже решила, что так лучше. Во всяком случае, на следующий день она явилась на урок, все так же сдвинув шляпу на глаза. Эффект это имело поразительный. Гриффиндорцы, и раньше относившиеся к декану с опаской и почтением, теперь даже дышать старались через раз, а успеваемость взлетела поразительнейшим образом. МакГонагаллу явно оценила эффект. «Кажется, это надолго», — вздохнула Гермиона, когда за пятым курсом закрылась дверь класса. «Не то, чтобы я была против, но как-то это несколько напрягает. Волосатая задница Кернуна, да куда ты прешь?» Последнее относилось к выскочившему в коридор и врезавшемуся в нее первокурснику с Хаффлпаффа. «Простите», — вякнул мальчишка, вскочив и ткнув в руки какой-то сверток. «Вот, у вас выпало», — и умчался. Гермиона посмотрела ему вслед, перевела взгляд на сверток, хмыкнула и убрала в сумку. «Ладно, Флитвик, конечно, на многое смотрит сквозь пальцы, но опаздывать на его занятия не стоит», — сказала она. «И кстати, что это за тип и почему он попал к барсукам, а не к нам?» «Понятия не имею», — пожал плечами Хиндри. «Впрочем, барсуков часто недооценивают, чем они и пользуются. И кстати, надеюсь, ты там прячешь не томик яйной манги, Хиндри Маклауд Поттер. Да как ты посмел подумать такое о собственной невесте?» Популярная механика, как обычно, возникла в руке Гермионы словно из ниоткуда, и кара небесная обрушилась на голову Хиндри. Белый лотос в очередной раз собрался в выручай комнате, и Гермиона, развернув полученный днем сверток, предъявила учебник зельеварения за шестой курс, подписанный все тем же принцем-полукровкой, и записку, гласившую: «Больше ничего нет». Два учебника, Гермиона быстро перелистала книгу, и второй куда как ценнее. Здесь уже не шуточные заклинания, а вполне боевые, да и рецепты кое-где прописаны тоже не слишком мирные. «Почему предлагаю все это внимательно изучить, отработать и при необходимости пускать в ход, не раздумывая? В том, что необходимость появится в ближайшее время, никто, надеюсь, не сомневается». «Никак нет, госпожа лейтенант», — пролаяли хором близнецы Уизли. «Бои местного значения». Сентябрь оказался довольно спокойным, однако это никого не обманывало. Спокойным он был только в Хогвартсе, во всей остальной магической Британии разгоралась гражданская война. Пожиратели смерти охотились на маглорожденных и полукровок, наемники и авроры, на пожирателей, но ключевые объекты пока что не трогали. Вынужденно, министерство и Хогвартс были слишком хорошо защищены, а где находился штаб пожирателей, оставалось неизвестным, и Сириус считал, что Волдеморт с приближенными кочуют по стране. Столкнуться с ними можно было разве что случайно, или вынудив напасть, желательно на Хогвартс. Дамблдор, обдумав этот вопрос, решил, что стоит напомнить общественности о первом падении Волдеморта, и, решив, поручил исполнение Блэку. Блэк, проявив солдатскую смекалку, спихнул задание на ближайшего журналиста, то есть на Луну Лавгуд. Сэмпай, Луна, решившая поиграть в Мах и Сёдзи, поклонилась: «Люди хотят знать». «Люди всегда чего-нибудь хотят», — отозвался Хиндри из кресла. Предполагалось, что прозвучать это должно величественно, но трудно быть величественным с сидящей на коленях девушкой. «Ладно, Луна, что там у тебя?» «Интервью, сэмпай». «Интервью?» Хиндри прищурился. «Затея Сириуса? Ну ладно, надеюсь, он знает, что делает». Правда, тот факт, что дело было поручено Луне, заставлял Хиндри в этом сомневаться. «Сэмпай, как ты думаешь, почему Волдеморт проиграл в свое первое пришествие?» — спросила Луна. «Потому что идиот», — сообщил Хиндри. «Ему напророчили, что только я могу его победить, а Дамблдор об этом узнал и вместе с моими родителями приготовил ловушку. Но, к сожалению, ее не успели закончить, и мои родители погибли, развоплотив Волдеморта, так что, до некоторой степени, меня можно считать причиной его поражения. Не будь он идиотом, не поверил бы в пророчество, благо, в отделе тайн, как говорят, этих пророчеств целый склад». «Это правда, сэмпай», — кивнула Луна. «Папа там был и кое-что мне рассказал». «Значит, в прошлый раз Волдеморт проиграл, потому что поступил глупо?» «Ну да, и на этот раз все будет еще хуже, потому что он ничуть не поумнел», — фыркнул Хиндри. «А мне, минуточку, не полтора года, и я не один. А я и не знала, что ты страдаешь манией величия». Гермиона вздернула бровь. «Любовь моя, кто тебе сказал такую глупость?» Пхиндри отзеркалил жест. «Я не страдаю, я ей наслаждаюсь. Так, Луна, это не надо записывать. В общем, Вальдемар идиот, и не желает видеть, что никому особенно его бредовые идеи тут не нужны. Сама посуди, сколько у него сейчас последователей. Десятка два максимум. Да, он набрал наемников, но из серьезных контор с ним дела иметь никто не желает, а те, кто согласился, разбегутся после первой же серьезной трепки. Великаны, ну да, какое-то количество он набрал, но они же реально тупые, так что ему же только больше проблем. Вампиры, дементоры и инферналы, ну, это все замечательно горит, а сколько у Сириуса фосфорных мин, ты и сама видела, и есть у меня подозрение, что кое-где там вовсе даже не фосфор. Оборотни и вовсе попрятались, сама понимаешь, почему. Да, все это неприятно, но большая часть магической Британии, подавляющее большинство, против Вальдемарта и его прихвостней. Вот и получается, что все, что ему осталось, опять накинуться на меня, и на сей раз убиться окончательно. Пхиндри кровожадно улыбнулся. «Большое спасибо, сэмпай», — снова поклонилась Луна. «Ты дашь мне завтра автограф, Луна», — вздохнул Пхиндри, — «безумное порождение зимы». Следующее утро выдалось шумным. Во-первых, предстояло первое занятие у Куроника, а во-вторых, слегка подчищенное выступление Пхиндри появилось одновременно в Придире и Пророке. Ксина Лавгуд немного подправил стиль, однако Вальдемар так и остался идиотом. «Пхиндри, ты правда обозвал того, кого нельзя называть идиотом?» — возопила Лаванда, развернув газету. «Во-первых, его зовут Том Риддл, а Вальдемарт — это просто кличка, как у какого-нибудь уголовника. Во-вторых, не обозвал, а констатировал факт, Пхиндри не соизволил оторваться от завтрака. А в-третьих, ты же сама видишь текст, где сказано, что Вальдемарт — идиот. Что не так, да все». Снова повысила голос Лаванда. «Ты обозвал идиотом того Вальдемарта, это же, ну, это не совсем справедливо», — вмешался в разговор Дамблдор. «Он не вполне идиот, в некоторых областях он даже гениален, но в других, да, в других областях все обстоит крайне печально. Синдром Саванта», — высказалась Гермиона, опустошив кубок сока. «Не совсем, я полагаю, но что-то вроде», — согласился Дамблдор. «Но мне кажется, что состояние психического здоровья нашего оппонента можно обсудить и в свободное время». МакГонагалл внушительно сверкнула глазом из-под шляпы. Количество записавшихся на факультатив было рекордным, правда, подавляющее большинство туда привел интерес отнюдь не Каммёда. И Пхиндри было крайне интересно, сколько из них отсеются на первом же занятии, ибо что скажет преподаватель, он представлял. «Должна сразу предупредить, вряд ли кому-то из вас удастся стать Аммёдзи», — Куроника сказала именно то, чего ожидал Пхиндри. «Чтобы стать Аммёдзи, необходимо быть японцем, или, хотя бы, в совершенстве изучить японский язык и японскую культуру. Без этого вы, конечно, сможете уяснить некоторые общие моменты, выработать для себя тактику взаимодействия и противодействия, может быть, подсмотрите какие-то идеи, но и только. Тем не менее, даже это будет весьма полезно и позволит вам взглянуть на магию, и не только на магию, новым взглядом». Аудитория подозрительно молчала, поедая преподавателя глазами. Преподаватель демонстративно изучала аудиторию, ожидая вопросов, и дождалась. «Куроника сенси». Гермиона подняла руку, дождалась кивка и бойко застрекотала по-японски. Куроника дернула хвостами, наставила на Гермиону уши и ответила. Через пару секунд к разговору присоединилась Луна. Аудитория преданно внимала, но ничего, естественно, не понимала, а потом разговор, похоже, свернул куда-то не туда, поскольку все трое уставились на Пхиндри. «Что-то не так?» – поинтересовался он. «Да нет, просто ты же тоже можешь полноценно использовать Аммёда», – ответила Гермиона. «Байхуа, в принципе, тоже подходит. Только это уже будет Дао», – возразил Пхиндри, «хотя они вроде как в родстве». «Совершенно верно», – подтвердила Куроника, «и поэтому начну я с небольшого экскурса в историю. Завладеть вниманием слушателей Баконика умело отлично. Даже самые озабоченные старшекурсники все же слушали, а не просто пялились на нее. Впрочем, рассказывала она о вещах, в Англии неслыханных со времен Мерлина. Да и сам Мерлин слегка поблек на фоне Абеноса и Мэя Китсуны придворных. Экзотическая, но хотя бы известная Махотакара теперь казалась чем-то совершенно обыденным и даже банальным. Итак, у нас есть время для вопросов, а их, как я полагаю, накопилось немало, подвела итог своей лекции Куроника, и я с удовольствием на них отвечу. Если, конечно, вы будете их задавать по одному, а не хором. Шум в аудитории стих, и Гермиона тут же подняла руку. «Согласитесь ли вы обучить нескольких учеников в индивидуальном порядке?» – осведомилась она. «Тебя и Луну? Почему бы и нет, раз вы настолько уверенно владеете японским?» – Куроника повела ушами. «А вот всем остальным ничего не светит, уж простите. Впрочем, если вы захотите изучить японский язык, Амнёда окажется доступна вам. А можно ли использовать приемы Амнёдзи с обычной магией?» – поднял руку Дин Томас. «Думаю, можно. По крайней мере, случалось мне знавать одного парня, который делал что-то вроде Эфуда с рунами». Куроника мечтательно вздохнула. «Так что, пробуйте». На этом первое занятие окончилось. Слегка обескураженные ученики разбрелись по гостиным, обдумывая услышанное и решая, стоит ли продолжать. По крайней мере, некоторые, Белый Лотос подобным вопросом не задавался, разумеется, они все продолжать будут. «Нам, в конце концов, еще мир захватывать», заявила Луна в выручай комнате, куда вся компания отправилась сразу после лекции. «А Япония получит номер 11. 11-то почему?» – не понял Джастин. «Ну так не 12 же», – пожала плечами Луна. «Все это замечательно и будет исполнено», – хлопнул по столу Хиндри. «Но давайте поговорим о вещах насущных. Кто у нас хорошо разбирается в рунах, кроме Гермионы?» «Естественно». «Ага, пятеро, включая, разумеется, Луну и близнецов. Шестеро, включая Гермиону, но ей и Луне вполне по силам настоящие Эфуда. Впрочем, вот уж чьи мозги точно не повредят». «Так, отлично. Подумайте, как и что можно сделать в духе Эфуда из рунескриптов, особенно против всякой нечисти, что может потащить Волдемарт. Он один и знает, а у него в голове уже даже не тараканы, а натуральные чужие. Возражения есть? Отлично. Джастин, ты, помнится, говорил, что у тебя какие-то новости». «Есть такое дело», – кивнул Джастин. «Отец прислал письмо. В общем, наши длинноухие друзья как-то вышли на правительство и намекнули, что они задумали. В правительстве, понятное дело, в восторг не пришли, да еще этот придурковатый обозреватель из Daily Telegraph чуть не влез. Хорошо хоть, его вовремя выперли. В общем, как бы еще одной битвы при Мактуирит не случилось, если этого сифилитика вовремя не грохнуть. Вот поэтому я и выдал то интервью», – кивнул Хиндри. «И если у кого появится идея, как еще сильнее раздразнить этого урода, сразу обращайтесь к Сириусу. Учитель Сунь говорит, вызвав во враге гнев, приведи его в состояние расстройства, приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение, и мы должны добиться именно этого. Ну и шансов подгадить его сторонникам тоже не следует упускать». Он посмотрел на Дафну, но та только покачала головой. «Гринграссы уже сделали все, что могли, и даже больше. Больше того, именно благодаря их информации уже состоялось несколько успешных налетов, но до самого Волдемарта добраться не удалось. Что ж, если это все новости», — Хиндри обвел взглядом товарищей, — «то можно расходиться. Время до отбоя еще есть, как раз домашку успеем сделать». «Гермиона, у тебя Гибсон с собой?» — неожиданно спросила Дафна. «Нет, но могу сказать, чтобы прислали». Гермиона заинтересованно посмотрела на Слизеринку. «Киберпространство? Ага, ну и все, что есть заодно. Дафна только что не облизнулась, я все верну, честно». «Да ладно, я их и подарить могу», — отмахнулась Гермиона. Постепенно выручай комната опустела. Гермиона уселась на стол, болтая ногами, и сказала: «Даже с учетом домашки у нас еще свободны часа два. Потратим их с пользой». Утро следующего дня началось с головы в большом зале. Тщательно причесанная, с аккуратно расправленной бородой, голова Игоря Каркарова стояла на серебряном блюде в центре преподавательского стола, рядом курилась палочка благовоний, а за столом сидела необычайно довольная Куроника и потягивала саке. Кто-то завизжал. Макгонагалл усмирила голову взглядом, в котором явно читалось желание поиграть ей в футбол. «КХМ», — прокашлялся Дамблдор. «Госпожа Куроника, в Хогвартсе, конечно, стараются уважать чужие обычаи, но это все же лишнее». Директор Сан, Баконика тягучим движением встала и поклонилась. «Глупая кошка покорнейше просит у вас прощения за свою ошибку». «Попкорну бы», — протянула Гермиона, наблюдая за взаимным расшаркиванием наемницы и директора. «Хотя я бы на ее месте эту голову приспособила на воротах или на колу на площади перед Гринготцем, а то как-то это не по-английски». «Думаешь, его следовало повесить, выпотрошить и четвертовать?» — осведомился Хиндри. Сунувшаяся было за темой для сплетен лаванда побледнела и скрылась, А сестры Потел переглянулись и бодро заметили. «Лучше сварить в масле, а можно не перед завтраком», — осведомился Рон. «Вы мне аппетит нахрен отобьете, и тогда я буду читать вслух Лавкрафта, громко и с выражением. Я знаю, кто будет следующим темным лордом», — сообщила Гермиона. «И все-таки, завтракать мы сегодня будем, Камисама». Протолкавшись вперед, она поклонилась и затараторила по-японски. Дернув хвостами, Куроника протарахтела что-то в ответ, но голову все-таки убрала. «Ну, наконец-то можно позавтракать», — вздохнул Рон. За завтраком царило непривычное молчание, до большинства школьников только сейчас по-настоящему дошло, что в магическом мире идет война. Не где-то там, вдалеке, здесь и сейчас, и в любой момент может добраться и до них, не напомнит о себе, как сегодня, не зацепит сработавшими экстренными порталами, выбросившими из боя раненых и убитых, а придет к стенам Хогвартса. И если несколько минут назад можно было делать вид, что тебя это не касается, то сейчас, поздно, прятаться больше негде. Интересно, где и как она его подловила. В отличие от многих других, аппетит утренняя сцена Гермионе не отбила. А какая разница? Пожал плечами Хиндри. Где-то подловила, устроила засаду или заманила в ловушку, и, пожалуйста, минус один. А если повезло, то и какую-нибудь мелочь вынесла. А зачем тогда голову сюда притащила? А зачем живоглот вечно крыс притаскивает? Фыркнул Хиндри. Она же кошка, вот и притащила. Кстати, как он там, а что ему сделается? Безмятежно отозвалась Гермиона. Жрет и спит, как всякий кот, ну еще брауни шпыняет. Не забывай, что князлы вообще дольше кошек живут, так что он сейчас вроде как наш ровесник. Нет, все-таки интересно, как же Каркаров попался? Сириуса спроси, предложил Хиндри, уж он-то наверняка знает. Сириус, однако, оказался не расположен к беседе. Хмуро обозрев пятикурсников, но подошел к столу и сдернул покрывало, явив взглядом винтовку с оптическим прицелом. «Снайперская винтовка Драгунова», — сообщил он, демонстрируя оружие. «Что такое снайперская винтовка? Оружие для меткой стрельбы на большие расстояния. Вот это конкретное может убить вас с 1500 ярдов. Винтовка русская, а следовательно, простая, дешевая и надежная, и делается сотнями тысяч, если не миллионами, отчего весьма любима во всем мире. А теперь назовите мне заклинание, которым можно бить на 1500 ярдов». В аудитории повисла тишина. Ничего подходящего просто не существовало. Маги редко сражались на дистанции больше пары десятков метров. Но когда до противника больше километра? Итак, ваше предложение, мисс Грейнджер, реактивный гранатомет или тяжелая снайперская винтовка, ответила Гермиона. Если есть возможность, запрошу поддержку артиллерии. А магия, мисс Грейнджер, а магия тут не поможет, сэр. Вот именно, Сириус взмахнул рукой. Именно эту мысль я и хочу до вас донести. В прямом столкновении маглы неизбежно выиграют. Ценой больших потерь, да, но они могут себе это позволить, а мы, нет. И поэтому вам придется изучать магловское оружие и активно им пользоваться, не всем, разумеется. Но хотя бы пистолетом и штурмовой или снайперской винтовкой вы у меня орудовать научитесь. И будете знать, как от него защищаться. А разве противо недостаточно? Выкрикнул кто-то с места. Оно просто бесполезно против кинетического удара, отмахнулся Блэк. И учтите, даже самый лучший щит выдержит максимум дюжину винтовочных пуль, так что не стесняйтесь бегать и прятаться. Потому что на трансфигурацию у вас времени не будет. Да и не поможет вам трансфигурация против скорострелки, машину вроде тех, на которых вы приехали. Такая может распилить пополам одной очередью. Но зачем нам это все? Не стала выкрикивать с места Кати Беллу, дисциплинированно подняв руку. Затем, мисс Беллу, что игры кончились, Сириус замер, пристально разглядывая аудиторию. Я не просто так собрал здесь 3 старших курса. Вы, резерв. Если мы не удержим Хогвартс, именно вам придется сражаться, и времени у вас будет очень мало. Недели, возможно, дни. А потом свихнувшимся ублюдкам займутся ситхи, в своем привычном стиле. И тогда, тогда магическому миру конец. Маглам, конечно, тоже достанется. Но их без малого 7 миллиардов. Игры кончились, мальчики и девочки. Сейчас пока еще война ограничивается отдельными стычками, но это ненадолго. Скоро эти бои местного значения сольются в один пожар. А в итоге Волдемарт явится сюда, так или иначе, но решающая битва состоится здесь. И совсем не факт, что нам удастся эвакуировать всех, и тогда вам тоже придется сражаться. Впрочем, на стенах Хогвартса это будет проще. У меня такое чувство, что все это просто предисловие, прошептал Рон, наклонившись к Хиндри, и оказался прав. Сириус, помолчав, снова прошелся по аудитории и сообщил: «Все это просто введение, даже не теория, а теория и практика у вас отныне пойдут совместно. Прямо сейчас вы все отправитесь на стадион, где займетесь изучением устройства магловского оружия, стрельбой и тактикой его применения совместно с магией под руководством техник лейтенанта Уизли». Дверь распахнулась, в аудиторию шагнул Артур Уизли, ничуть не похожий на всем известного придурковатого фаната магловской техники, окинул собравшихся взглядом, задержавшись на сыновьях, и гаркнул: «Смирно, готовность номер один». Артура Уизли редко воспринимали всерьез, и это было ошибкой. Мало кто из английских магов задумывался, как именно девушка из старинного и богатого семейства вдруг оказалась замужем за бедняком, и ее родня это стерпела, а зря. Что ж, теперь вопросов не осталось ни у кого. Артур Уизли, потомок разбойника-ирландца, был явно достоин своих предков. Он учил старшекурсников, следил за техникой Блацк-Цампаны, заколдованной так, что министерских чиновников хватил бы удар, увидь они ее, помогал монаху со снарядами, и дураков, способных по-прежнему считать его безобидным чудиком, не находилось. Когда надо, Артур Уизли мог быть весьма внушительным. Старшекурсники от нового формата зати сперва взвыли, но потом втянулись, как кошка в пылесос, по меткому замечанию Гермионы. Энтузиазму немало поспособствовали новости. Сириус был абсолютно прав, когда говорил о приближении решающей битвы. Пожиратели день ото дня становились все наглее и нападали все чаще и все более жестоко, но и сами несли потери. Из по-настоящему важных шишек достать пока не удалось никого, видимо, пример Каркарова вдохновил обе стороны. «Мне реально интересно, долго ли этот сифилитик еще усидит?» – вопросил Рон, сползая в горячую воду по самый подбородок. Промозглый ноябрь, доступ в выручай комнату позволяли наслаждаться японской баней регулярно. «Вряд ли», — отозвался Хиндри, откинувшись на бортик и наблюдая за устроившимся на перегородке тревором. «Сил-то у него не прибавляется. Гермиона, как думаешь, у нас в запасе времени до летнего солнцестояния?» — отозвалась Гермиона, — «и это предел. Но даже в самом худшем случае Вальдемарт будет вынужден атаковать раньше, иначе у него кончатся деньги, а вместе с ними и сторонники. А кто не сбежит, тех перебьют». «Вот именно. И тогда даже наши добрые соседи успокоятся. В таком виде Вальдемарт не опасен. Но лучше, конечно, его окончательно завалить. И делать это придется тебе», — напомнил Шеймас. «Ты же не думаешь, что я вызову его на дуэль или что-то вроде того?» — фыркнул Хиндри. «Но добить я его добью, на всякий случай. Только он для этого должен вылезти», — заметила Джинни. «Как думаешь, когда?» «Думаю, что скоро». Сириус что-то говорил про наемников и поднявшиеся цены, но то на континенте. Так что до лета ему не дотянуть, Гермиона права, ему бы до Рождества дотянуть. В общем, как только он соберет достаточно сил, он нападет. А поскольку о реальном положении дел он ничего не знает, сил этих, естественно, будет мало. Вообще-то, Вальдемарту не хватило бы никаких сил для захвата Хогвартса. Для прорыва организованной Блэком и его людьми обороны требовались танки и артиллерия. Ну или только артиллерия, но побольше. Ни того, ни другого у Вальдемарта не было, а без них его ждала только мясорубка. Но озвучивать это Хиндри не стал. В Белом Лотосе это и так было всем известно, впрочем и не следовало знать ничего, кроме официальной позиции. Информация имеет свойство утекать, а узнай Вальдемарт, что Хогвартс ему не по зубам, и попробуй угадать, какую гадость он придумает. Потому как по части придумывания гадостей Вальдемарт был мастером. Закончив очередной абзац, Хиндри перечитал написанное и пришел к выводу, что пора заканчивать. Эссе по трансфигурации с запасом прошло необходимый минимум и к тому же было связным, ибо то, что выдавали некоторые. МакГонагалл периодически зачитывала самые жуткие фрагменты, анонимно, правда, и это было нечто потрясающее. Правда, до сих пор никто не достиг высот одного бывшего маклаудовского одноклассника, который как-то поведал миру, что Нерон устраивал бои радиаторов, вооруженных мечами и удочками, фамилия его была Галилей, а императором был выбран потому, что был единственным, понимавшим, что же он сделал. Фыркнув, Хиндри снова взялся за перо, еще абзац другой на вывод, и все. Можно будет заняться другими делами, например, залезть в сундук Гермионы со справочниками и попробовать выяснить, Что такого могло быть в бочках с пожарным ромбом, во всех полях которого стоят четверки? Сириус Блэк вообще любил все взрывоопасное, но притащить нечто одновременно крайне взрывоопасное, горючее и ядовитое. Содержимое бочек определенно было весьма нетривиальным. Как и происхождение, что бы ни содержалось в бочках, оно явно отсутствовало в свободной продаже, а на черный рынок Сириус обычно не совался. Гермиона его энтузиазма не разделяла. «Думаешь, я сама не искала?» — фыркнула она. «Искала. Ничего не нашла, но могу предположить, что у него там ракетное топливо, скорее всего, какой-то гидразин. Впрочем, зная Сириуса, не удивлюсь, если у него там какая-нибудь уж совсем адская экзотика. Возможно, даже порождение нашего сумрачного слизеринского гения. Это тоже было вероятно. Знаток алхимии темной магии, Слакхорн время от времени изобретал что-нибудь особо опасное. Другое дело, что обычно дело не шло дальше пробной порции. Но сейчас ситуация была другая, так что Слакхорн вполне мог вытащить из архива какой-нибудь старый рецепт, а то и сочинить новый, а уж производство Сириус обеспечит. Правда, тогда бочек было бы отнюдь не две. Да и черт бы с ним, махнул рукой Хиндри, увидим, как до дела дойдет, что за гадость он на сей раз припас. Учебный процесс в Хогвартсе, несмотря ни на что, шел своим чередом, и время от времени приводил к совершенно неожиданным результатам. Взаимоотношения Невилла Лонгботтома с зельеварением все еще оставались непростыми. Обычно он варил все правильно, тем более, что Снейп больше не стоял над душой, но стоило ему о чем-то серьезно задуматься или отвлечься, и... «Мистер Лонгботтом, что это такое?» Слакхорн заглянул в котел и озадаченно пошевелил усами. «Не могу знать, сэр», — отрапортовал Лонгботтом. Зелье в котле совершенно точно не было заданным, но даже Слакхорн не мог определить, на что было способно ядовито-фиолетовое и подозрительно светящееся варево, что уж говорить о его авторе. «Мда», — изрек Слакхорн, снова пошевелив усами. «Ну, я полагаю, вы успеете сварить то, что я задавал, поэтому, с вашего позволения, это я изыму для исследования». Аккуратно подняв котел заклинанием, Слакхорн поставил на его место новый, с уже готовой основой, и скрылся в лаборантской. «Невиллу». Гермиона задумчиво разглядывала приятеля. «О чем ты так задумался? Не поверишь, а зелье для Тревора?» — вздохнул Лонгботтом. «Оно вроде как несложное, но там много всякого индонезийского. Бабушке чуть плохо не стало, когда она смету увидела, так что я теперь по уши в справочниках, но похоже, что все это бесполезно, и придется заказывать в Индонезии вообще все. Если что, могу помочь», — предложил Хиндри. «У Сириуса недурной запас, да и у нас кое-что есть». «Не то, чтобы я возражал», — протянул Невиллу. «Но, Хиндри, это ведь не одолжить пару секли. Поэтому, извини, конечно, но что ты хочешь получить?» «Боеготовность Тревора, разумеется». Хиндри посмотрел на Невилла, как на дурачка. «Я вроде как возглавляю наш сбродный отряд, так что боеспособность всех его членов – моя прямая забота и, между прочим, изрядно уменьшающая риск остаться без головы. Я к ней, знаешь ли, как-то привык за столько лет. Так что давай список, помогу хотя бы деньгами». «Хиндри, спасибо, конечно». Невилл замялся. «Но я все равно отдам. Или отработаю. А вот это уже не обязательно», — перебил его Хиндри. «Еще бы поклялся. Вообще-то, видеть Невилла своим должником Хиндри бы не отказался, но сугубо неофициально и неформально. В конце концов, в Шотландии все еще действовало феодальное право, а делать своими вассалами Лонгботтомов — это было как-то уж слишком, тем более, что такой вопрос, по-хорошему, должен был решать вождь клана или хотя бы его магической части, а уж точно не младший сын. В конце концов, как-нибудь поможешь с гербологией», — добавил он, — «и будем считать, что после этого все долги уплачены. Ну, конечно, если налоговая не думает иначе». Очередная порция новостей вызвала в Хогвартсе переполох. Пророк опубликовал подброшенное в редакцию письмо самого Волдеморта. Письмо было пафосно-истеричным и совершенно бессмысленным, но обывателей напугало настолько, что вслед за совами в Хогвартс примчалась Рита Скитер и тут же пристала к Хиндри с вопросом, что он может сказать общественности. Сказать Хиндри мог многое, и прежде, чем кто-нибудь из преподавателей успел вмешаться, сказал: «Опубликуйте дословно. Волдеморт, можешь лично явиться в Хогвартс и поцеловать мою великолепную шотландскую задницу. Спасибо за внимание и до свидания, мистер Маклауд», — возмутилась МакГонагалл. «Великолепно», — промурлыкала Куроника. «Хиндри, мальчик мой», — вздохнул Дамблдор, — это все-таки немного слишком, ты не находишь?» В большом зале воцарился неопределенный шум, торжествующе ухмыляющийся Хиндри снова сел, а Гермиона спросила: «Не стану возражать насчет задницы, но какого черта ты устроил? Думаешь, он на это поведется?» «Не он, так психи из его свиты», — пожал плечами Хиндри. «Нам необходимо привлечь их внимание к Хогвартсу, и чем плотнее, тем лучше. Ну а мне надо тренироваться в амплуа скандального политика. Обязательно скандального, в Соединенном Королевстве иначе не сделать политической карьеры», — фыркнул Хиндри. «Главное, меру знать, чтобы не кончить, как Профиума. Ну или совсем уж в клоунаду не скатиться, как тот русский, как там его. Про него еще фильм недавно сняли». «Да, было что-то такое», — кивнула Гермиона, «но тот тип, по-моему, вообще помешанный. Ладно, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Я тоже на это надеюсь», — сообщил Хиндри. «Ксо». Что удивительно, на следующий день ежедневный пророк вышел с заявлением Хиндри без купюр. Как уж Рита ухитрилась его пропихнуть именно в таком виде, осталось неизвестным. А вечером, в выручай комнате, Рита Скитер выбралась из капюшона мантии Чжоу, вернула человеческий облик и, ткнув Хиндри пальцем, обвиняюще заявила: «Вы должны принять на себя ответственность, мистер Маклауд». «Там Адди», — ответил на это Хиндри. «Скитер, чем ты закинулась?» «А, экспекто патронум. Сириус, срочно зайди в выручай комнату». «Хиндри, как ты мог?» Дафна прижала ладони к щекам. «Если уж ты вздумал изменять своей невесте, то почему не со мной? Отставить шоу Бенни Хилла», — рявкнул Хиндри, без помощи магии легко перекрыв гомон. «Кто разинет рот до прихода Сириуса, заткну его же грязными трусами, ясно». Угроза оказалась действенной, гомон моментально стих, и до появления Сириуса стояла мертвая тишина. «Итак», — осведомился Блэк с порога. «Меня уволили», — ответила Скитер. «Просто дали пинка под зад, совершенно ясно, что за Маклауда, и намекнули, что конец это не только карьере. Домой я идти не рискнула, отправилась сюда, перекинулась в жука и пробралась на собрание». «Так», — протянул Сириус, и крайне наглядно продемонстрировал, что Авроры бывшими не бывают, тем более, если они были дознавателями. Сириус терзал Риту Скитер почти до отбоя, но вытянул из нее все до последнего бита, заставив вспомнить даже то, что она или забыла, или не заметила. Когда он закончил, положение дел в редакции ежедневного пророка стало очевидным, а агенты Волдемарта вонной редакции установлены с почти стопроцентной надежностью. «Мда», — подвел итог Сириус, — «все еще хуже, чем я ожидал. Ладно, это все решаемые проблемы, если ты, конечно, будешь выполнять мои приказы, Скитер». «А если не буду?» — с вызовом спросила Рита. «Скорее всего, сдохнешь», — пожал плечами Сириус. «Впрочем, меня это волновать не будет, если ты не собираешься меня слушать, можешь валить на все четыре стороны». «Ладно, что от меня требуется?» — вздохнула Скитер. «Вернуться домой с моими людьми и не путаться под ногами, когда начнется заварушка», — ответил Сириус. «Пошли, да и вы, ребята, тоже расходитесь, отбой через четверть часа». На следующий день ежедневный пророк не вышел, зато тираж придиры взлетел до небес, и не только потому, что альтернативы не было. Просто обыск с арестами в редакции пророка, а также нападение на Риту Скитер, за день до того уволенную из этого самого пророка за обращение Хиндри Маклауда к Волдемарту, это сенсация. Добавить к этому провал нападения и гибель Кроу и Долохова, и сенсация становилась мечтой пропагандиста, а тот факт, что оба были схвачены живыми и повешены перед Гринготсом, придавал новости оттенок скандала. Кроме того, это была великолепная затрещина Волдемарту. От такого он должен был или сразу же накинуться на Хогвартс, или бросить все и готовиться к решающей битве, или же остаться без армии. За неудачников никто не воюет. Но все это меркло по сравнению с подписью под статьей, а подпись гласила: «Р. Скитер, военный корреспондент. Интересно, что такого с ней сделал крестный», — хмыкнул Хиндри, отложив газету. «Вообще говоря, адреналиновой наркоманкой она была всегда», — заметила Гермиона. «Отсюда и ее страсть к скандалам. Ну, теперь адреналина ей хватит до конца жизни. Правда, сдается мне, что скорого переживет эту войну, так и будет лезть в горячие точки. Не думаю, что буду об этом жалеть», — заметил Хиндри. «Крови она мне успела попортить». «Крови она успела попортить всем», — добавила неслышно подошедшая Дафна. «Но без нее этот мир станет немного скучнее, вы не находите? Мне как-то наплевать, а расцветить нашу жизнь я могу и сам, или обращусь к крестному, а уж он такой фейерверк устроит. Вроде этого, поверь, королева Пик, когда Волдемарт явится сюда, вот тогда ты увидишь настоящий фейерверк в исполнении Сириуса Блэка. На такое, правда, лучше смотреть из бункера. Впрочем, им это вряд ли светило. Пессимистичный план предполагал, что старшие курсы останутся в Хогвартсе в качестве резерва, и Хендри был абсолютно уверен, что реализуется именно этот план. Насколько вообще план сражения соответствует его ходу? Насколько знал Хендри, такого почти не бывает. Ну разве что как у одного русского генерала, при 200 орудиях на километр фронта докладывают не о противнике, а о занятых рубежах. Правда, для Волдемарта это все-таки будет многовато. И тут Хендри неожиданно представил Волдемарта на немецком танке, где-то под Эль-Аламейном, и гнусно ухмыльнулся. Пожалуй, это стоило рассказать или даже показать Луне, пусть нарисует. Луна нарисовала. Правда, в процессе рисования она решила ознакомиться с чьим-то подарком, последним альбомом группы Мардук. Луна, безумное исчадие зимы. Восторженно оскалился Хендри. Это надо им отправить, уверен, они от такого обалдеют и что-нибудь крутое сочинят. Пожалуй, я так и сделаю, согласилась Луна. Когда моя манга выйдет? Ты что, ее издала? Воскликнула Гермиона. Ну да, с невинным видом ответила Луна. Умаглов, Луна. Гермиона подозрительно прищурилась. Не последовательница ли ты повелителя перемен? От лживых видений варпа сохрани нас, император. Луна немедленно загородилась сложенными ладонями. Хендри молча покачал головой. Познания Луны Лавгуд в современной масс-культуре не ограничивались аниме и мангой, это ему было известно, но вот реальный их объем он явно недооценивал. А уж до чего она может додуматься с таким багажом, просто опасался представлять. В конце концов, это же Луна, а от нее всего можно ожидать. День спустя ежедневный пророк снова вышел, и ничего на первый взгляд не изменилось. «А кто такой Гвард Гентощий?» – неожиданно спросила Лаванда. «Тут с ним того, кого нельзя называть, сравнивают». «Вартигерн», – выплюнул Хендри. Лаванда посмотрела на него, перевела взгляд на газету, покачала головой и сказала: «Не знаю, как там Волдемарт, а я бы точно после такого напала». Английские маги любили по делу и без дела поминать Мерлина, Моргану и Мордрида, точно так же, как маглы обычно поминают бога или черта, не особо задумываясь над смыслом имен. Но со времен Мерлина никто и никогда не поминал Вартигерна, если только не хотел нанести смертельное оскорбление. И теперь Волдемарт уже не мог не ответить хоть как-то, но быстро, иначе у него начнутся огромные проблемы. «Сегодня 5 ноября», – неожиданно сообщил Рон, оторвавшись от еды и вычислений. «Хороший день, чтобы убивать врагов короны. Разведка боем». Волдемарт не мог не напакостить хотя бы по мелочи, и по его вине ночь Гая Фокса осталась без фейерверка, враг появился только 3 дня спустя, да и то всего лишь небольшим отрядом из 2 оборотней и полудюжины наемников, не добравшихся даже до Хаксмида. О том, что они вообще были, сообщил за обедом Люпин, в Хогвартсе ничего не заметили.